уже начинали готовиться к празднику. В саду, сгорбившись на низенькой скамеечке, матушка Брюло присматривала за детьми, которые собирали цветы и сплетали в гирлянды. Некоторое время Лианна не могла оторваться от их свежих улыбающихся лиц, радуясь веселому щебетанию и смеху. Солнце поднялось уже высоко, и все вокруг купалось в его золотистых теплых лучах. Но вот, желая набрать как можно больше цветов, один крепыш забрался на грядку с овощами. «Осторожно, там горошек!» — крикнула Лианна. После стычки с Жерве в ее голосе слышалось раздражение. Ребенок удивленно посмотрел на странное ползучее растение, примятое его босыми ногами. Потом бросился к старой няне и испуганно прижался к ее боку. «Боже мой!» — в сердцах воскликнула Лианна. «Эти цветы заглушили все овощи!» «Но вы же сами приказали посадить их, моя госпожа!» — осторожно напомнила ей матушка Брюло. «Не могу понять, почему я это сделала», — пробормотала девушка, хотя прекрасно все знала. Она была влюблена в Ранда, когда приказывала посадить цветы. А сейчас ее мечты развеялись, как дым от его предательства. Злясь на себя за то, что напугала ребенка, Лиана порывисто обняла малыша и ушла. Посреди лужайки уже стояло майское дерево, украшенный цветами и разноцветными лентами столб, похожий на огромного часового. Скоро он станет центром всеобщего веселья. Вокруг него закружатся хороводы, зазвучат песни. Нарядно одетая Лианна будет руководить праздником. Как всегда, прибудут гости из Абвеля и других близлежащих городков, чтобы принять участие в состязаниях по бегу, катании обруча и в рыцарских поединках. Одетые в костюмы шахматных фигур люди разыграют партию на огромной шахматной доске. Будут катать по траве разноцветные шары, стараясь сбить зеленый, чтобы получить награду ножной браслет с бубенчиками. «Она должна вести себя так, — с горечью думала Лиана, — как будто эта весна ничем не отличается от всех предыдущих, словно хозяйка Буалонга, безмятежная, хладнокровная дочь Эймери Воина, а не тайная жена английского барона». Ближе к полудню гости уже заполнили огромный луг. Многие пришли сюда пешком, некоторые добирались в повозках или верхом на лошадях. Зрители теснили друг друга, чтобы лучше увидеть площадку для турнира. Нарядно одетая Лианна вместе с Масси расположилась в открытом шатре как раз напротив турнирного поля. Позади них сидела Бонни и с удовольствием грызла засахаренные фрукты. Место для состязаний было обнесено изгородью, в свою очередь окруженной другой, более высокой. В промежутке между ними собрались рыцари и их оруженосцы. «Жерве взял мой опознавательный знак», — сообщила Масси, указывая на мужа рукой. Закованный в латы Жерве восседал на лошади у огражденного двумя веревками края площадки. К его рукаву был прикреплен лоскуток ярко-красного шелка. «Ты повязала свой гакуру?» — поинтересовалась Масси. Лиана покачала головой. «У меня нет избранника среди них, и вообще нет». Бонни шумно вздохнула, но Лианна бросила на нее испепеляющий взгляд. Фыркнув, Масси снова обратила все свое внимание на площадку.